Потом этот эффект использовали рекламщики. Они нарядили Янга в белый халат, и он рекламировал какие-то таблетки. Продажи выросли, ибо рекламировал признанный доктор. Кстати, таким специалистом на доверии может быть не обязательно тип доктор или ученый. Если речь идет о хлебе, то артист в рекламном ролике может сняться в роли хлебороба на тракторе, а если о рыбе — в роли рыбака. И тогда в простых мозгах представителей народа, смотрящих рекламу, невольно сложится нехитрая псевдологическая конструкция. Кто же лучше рыбака понимает в рыбе? Раз рыбак советует, нужно купить эту консерву. Другой разновидностью рекламного псевдоспециалиста является домохозяйка. Точнее, актриса, играющая роль домохозяйки. Народный человек проглатывает совет экранной домохозяйки как рекомендацию своего. Типа соседка посоветовала, ей же помогло. В роли своего человека вообще может выступить кто угодно, в зависимости от целевой аудитории рекламы. Для молодежи парни с плеерами в ушах. Для представителя среднего класса экранный представитель среднего класса. Для плебея, ездящего на «Жигулях» на свои 6 соток, такой же плебей на «Жигулях». Типаж актера подбирается соответственно. Смотри рекламу, да застраховал я! Здесь одновременно используется и стадность, люди моего круга пользуются этим, и авторитет постоянного пользователя. Он пользуется, значит знает. Авторитет, как уже сказано, понятие относительное. И если та же Пугачева прорекламирует крем от морщин, сказав, что она им пользуется, то это будет выстрел в кассу. Во-первых, авторитетно. Кому как не ей знать, небось уже все перепробовала. А во-вторых, каждая особь желает продвинуться вверх в иерархии, это тоже инстинкт. И обладание кремом как у авторитета почти ставит особь на ту же ступень, возвышает до уровня кумира. Тех денег и славы, что у Пугачевой, у мелких людишек никогда не будет, но хотя бы крем. Иллюзия взлета за небольшие деньги. Впрочем, не такие уж и небольшие. Чем принципиально отличается дорогущий крем против морщин или целлюлита от детского крема, вазелина или простого ланолина? Да почти ничем. Но стоит намного дороже. Никто ведь всерьез не верит, что какой-то там крем поможет увеличить грудь, избавиться от жира на бедрах и уж тем более от морщин. Но поскольку стимул велик, велика и вера в чудо. А чудо стоит денежек. Производители кремов продают не крем, крем стоит копейки, они продают надежду, и вот последнее это стоит денег. Еще один интересный момент, касающийся авторитетов. Как влияют прогресс развития цивилизации на инстинктивное поведение человека? Больше становится людей, слепо ведущихся на поводке инстинкта или меньше? С развитием разума критичность растет? Вроде бы да. Цивилизация должна повышать уровень критичности индивидуумов как основную черту разумности. Падение уровня религиозности в разных странах Европы это подтверждает. Люди все меньше склонны верить просто так. К тому же растет уровень индивидуализма людей. Это с одной стороны. А с другой, чем разнообразнее и сложнее становится социум, чем больше в нем разных специализаций, тем в более узкой области компетентен каждый человек. Мы уже говорили о том, что нынешний информационный мир требует от специалистов все больших знаний и талантов. Многие люди, чтобы не выпасть из профессиональной колеи, учатся всю жизнь, читая профессиональную литературу, ходя на курсы. Но чем больше времени уделяешь одному предмету, тем меньше его остается на другие. И порой в далеких от его профессиональных интересов областях человек обнаруживает постыдные провалы. Это 1500 лет назад можно было быть эрудитом и даже специалистом во всех областях, придумывать вертолеты с подводными лодками и писать Джоконд. Сейчас это практически невозможно. Ну а раз человек практически ни в чем не специалист, значит он во всем вынужден полагаться на мнение авторитетов, что вполне естественно. Человек не знает, что с ним происходит и какие корешки у травы ему нужно есть, чтобы полегчало. Он идет к специалисту. Человек не знает, как устроен телевизор и вызывает для ремонта другого человека, который знает. Когда-то я сам менял масло, колодки и делал мелкие подчинялки в своей машине. Более того, шутка приятеля о том, гоняю ли я машину в сервис, чтобы поменять свечи, была настоящей шуткой и вызывала у меня адекватную реакцию. Уж свечи-то любой поменять сможет. За что деньги платить? Глупо как-то. Теперь для меня глупо другое — самому менять масло, свечи и колодки. Теперь я открываю капот только для того, чтобы залить незамерзающую жидкость. А последняя попытка поменять свечи привела к открытию, что в моем инструментарии просто нет для этого необходимых ключей. Свечи сидят в глубоких колодцах, куда с моим ключом не подлезешь, и даже пластмассовую крышку на двигателе мне снять нечем. Болты можно открутить только особой тонкостенной головкой, которую нужно где-то искать, покупать. У нас отбирают функции. И если по телевизору мне говорят, что кожа быстрее стареет при дефиците гликосаминогликанов или бета-гликанов, восполнить который может только наш крем, то мне нечем крыть. У меня нет инструментария. Я вынужден верить. Не пойду же я ради крема заканчивать 5-летний курс биологии в МГУ. Экономя собственное время, я вынужден верить ученым словам, которые звучат так весомо непонятно, что поневоле внушают трепет. Использование непонятных слов придает любому, в том числе и рекламному сообщению, налет учености и, соответственно, авторитетности. Для цивилизации нет большего авторитета, чем наука, а для дикости нет большего авторитета, чем Бог. И в разных странах нужно апеллировать к разному. Однако здесь нужна осторожность. Авторитет Бога, который на Западе используется в рекламе только для создания комического эффекта, реклама с юмором, в остальных странах напрямую вводить рекламу нельзя, сочтут кощунством. А вот договориться с отцами церкви, чтобы они благословили товар, — милое дело. Кто из нас не видел в продаже воду или вино, благословленное церковью или каким-нибудь местным патриархом? На дураков действует. И, значит, имеет право на существование. Что же касается магии ученых слов, то профессор Скотт Армстронг провел однажды следующий эксперимент. 32 ученым предложили оценить важность, убедительность и научную обоснованность 4 текстов. Все тексты были об одном и том же, но написаны с разными уровнями запутанности и перегруженности терминами. Как вы думаете, какие тексты были учеными признаны лучшими? Правильно, самые худшие, самые нечитаемые. Тот же Армстронг описал и другой эксперимент на эту тему. Экспериментаторы подыскали актера с внешностью профессора, представили его аудитории, в которой были социологи, психологи, психиатры, преподаватели, и попросили его прочитать этой аудитории бредовую лекцию с бредовым названием «Математическая теория игр в образовании врачей». Лекцию, состоявшую из набора наукообразных бессмыслиц и специально вкрапленных противоречий, прослушали 55 человек. После чего еще полчаса заинтересованно задавали вопросы. Приколы никто не распознал. Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Чем дальше по дороге прогресса, тем больше люди заостряются на предельной специализации. Иными словами, человек, не будучи специалистом практически ни в чем, кроме своей узости, вынужден делегировать свое мнение специалистам. То есть наше мнение по абсолютному большинству вопросов — это уже не наше мнение. И это уже не смешно. Напротив, смешон угрюмо подозрительный человек с манихейским мышлением, который ничему не верит, во всем подозревая заговор спецслужб, рекламщиков, международных концернов, мировой закулисы, и стремящийся во всем разобраться сам. А остальные люди? Мы просто полагаемся на специалистов. Сказал доктор, что нужно ограничить себя в потреблении куриных желтков. Значит, так оно и есть. Сказал механик, что нужно менять рулевую рейку в сборе. Значит, нужно. Будем менять. Или попробуем поменять механика, если не жалко времени. Делегирование своего мнения другим ограничивает наши усилия и экономит время, возможно, за счет денег, но эти деньги мы потом возместим на своем основном месте работы, где уже мы сами являемся делегатами чужих мнений.